Британские газеты прознали о его женитьбе мгновенно. Сотрудники из Гемптонской мэрии дали утечку сразу же, едва прошла церемония. И все как одна сообщили о ней, назвав Элизабет по имени и фамилии. Так что она, наконец, стала видима. Это ее сильно поколебало, но ненадолго. Она оправилась и привыкла к новому положению, будучи по натуре волевой и оптимистичной. Что до него, он испытал облегчение. Он очень устал от игры в прятки. Вечером после барбекю на пляже Гибсон-Бич они поехали к журналисту Джону Авидону, и позвонил Дэвид Рив. «В Париже, — сказал он, — произошла автокатастрофа. Принцесса Диана тяжело ранена, а ее любовник Доди Альфайет погиб». Это было на всех телеканалах, но о принцессе не говорилось ничего существенного. Позднее, ложась спать, он сказал Элизабет: «Будь она жива, они бы так и сказали. Раз не сообщают о ее состоянии, ее нет в живых». Утром на первой странице «Нью-Йорк Таймс» они увидели подтверждение, и Элизабет заплакала. История разматывалась весь день. Папарацци гнались за ней на мотоциклах. Машина ехала очень быстро. Пьяный шофер разогнался до 120 миль в час. «Не повезло бедняжке», — подумал он. Ее несчастливый конец случился как раз тогда, когда стали возможны новые, более счастливые начала. Но погибнуть из-за своего нежелания быть сфотографированной — это была глупость. Если бы они немного помедлили на ступеньках отеля «Риц» и позволили папарацци сделать то, что те хотели, их, может быть, не стали бы преследовать, не было бы нужды нестись с такой дикой скоростью, и они избежали бы бессмысленной смерти в бетонном туннеле. Ему вспомнился великий роман Балларда «Автокатастрофа» об адской смеси любви, смерти и автомобилей. И он подумал: «Может быть, мы все за это в ответе? Ведь это наш голод по ее образу погубил ее. И последним, что она видела, умирая, может быть, были фалообразные морды фотоаппаратов, надвигающиеся на нее сквозь разбитые окна машины, щелкающие, щелкающие». Нью-Йоркер попросил его написать об этом событии, и он послал им нечто в подобном духе, после чего в Англии «Ежедневное оскорбление» назвало публикацию шайтанской версией свидетельством дурного вкуса автора, как будто само оскорбление не готово было платить бешеные деньги за фотографии, ради которых папарацци преследовали принцессу. Как будто оскорблению хватило вкуса не публиковать снимки катастрофы. Милтон и Патриция Гробоу уже знали, кто у них живет. Они прочли о свадьбе в местных газетах. Они были в восторге, заявили, что испытывают гордость и будут рады принимать их и в последующие годы. Патриция сказала, что была няней у детей Кеннеди и умеет держать язык за зубами. Милтон, почти 80-летний, был очень слаб. Супруги Гроубу, по их словам, могли бы подумать о том, чтобы продать дом семейству Ружди. Через несколько дней после возвращения в Лондон он полетел в Италию, чтобы принять участие в литературном фестивале в Мантуе, но никто, судя по всему, не согласовал этот визит с местной полицией. Она забаррикадировала его в отеле и отказалась разрешить ему участвовать в мероприятиях фестиваля. В конце концов, сопровождаемый своего рода почетной охраной из многих писателей, он попробовал повторить свой чилийский фокус – просто взять и выйти на улицу, но не тут-то было. Его отвели в полицейский участок и несколько часов продержали в комнате ожидания, пока мэр и шеф полиции не решили избежать скандала и не дали ему возможность заняться тем, ради чего он приехал в их город. После недель обыкновенной жизни в Соединенных Штатах пугливые европейцы привели его в уныние. В Лондоне министр внутренних дел Джек Стро, вечно стремившийся снискать симпатию избирателей-мусульман, предложил распространить архаичный, устарелый закон о кощунстве, который следовало отменить вовсе, на иные религии, помимо англиканской, что позволило бы, среди прочего, вновь подать в суд на шайтанские аяты и, возможно, запретить эту книгу. «Вот вам и дружественное ко мне правительство», — подумал он. Попытка Стро в итоге не удалась, но правительство Блэра несколько лет искало способы сделать критику религии, конкретно говоря, ислама, незаконной. Протестуя против этого, он однажды побывал в Министерстве внутренних дел в компании Роуэна Аткинсона. Можно было бы снять серию «Мистер Бин отправляется на Уайтхолл». Роуэн Аткинсон родился в 1955 году, английский актер-комик, сыгравший мистера Бина в одноименном телесериале. Роуэн в жизни вдумчивый человек с негромким голосом спросил безликих чиновников и заместителей министра о сатире. Они все, разумеется, были его почитателями и хотели, чтобы и он думал о них хорошо, поэтому они сказали ему: «О, комедия — это прекрасно, сатира, с ней нет никаких проблем». Роуэн сумрачно кивнул и заметил, что недавно в одной телевизионной сценке использовал кадры, показывающие коленопреклоненных мусульман на пятничной молитве, кажется, в Тегеране. Голос диктора при этом сообщил: «Продолжаются поиски контактной линзы Аятоллы. Дозволяет ли такое новый закон или ему будет грозить тюрьма?» «Нет-нет, это нормально», — заверили его. «Совершенно нормально, никаких проблем». «Хм», — сказал Роуэн, — «но как можно быть в этом уверенным?» «Очень просто», — ответили ему. «Вам надо всего-навсего представить сценарий в правительственный орган на одобрение, и, конечно, вы его получите. Вот и будете уверены». «Странно», — мягко удивился Роуэн, — «почему-то меня это не убеждает». В день окончательного голосования в Палате общин по этому устрашающему законопроекту либористские парламентские организаторы, уверенные, что из мощных протестов он точно не пройдет, сказали Тони Блэру, что ему можно уйти раньше. Премьер отправился домой, и его законопроекту не хватило одного голоса. Если бы он остался, голоса разделились бы поровну, спикер отдал бы свой голос за правительственный проект, как он обязан был поступить, и закон бы приняли. Все было на грани. Жизнь мелкими шажками двигалась вперед. Барри Мосс, начальник особого отдела, приехал к нему и сказал, что одобрен новый порядок, по которому с ним будут работать Фрэнк Бишоп и в качестве сменщика Конь Деннис, при этом полиция полностью покинет дом на Бишопс-авеню. С 1 января 1998 года дом будет целиком в его распоряжении, и все свои личные передвижения он будет осуществлять самостоятельно при поддержке Фрэнка. Он почувствовал, что с плеч свалился огромный груз. Наконец-то у них с Элизабет и Миланом будет в Англии личная жизнь. Позвонила Фрэнсис де Соуса. В Иране министра разведки Фалахиана, которого так боялись, заменил некий господин Наджаф Абади, будто бы либерал-прагматик. «Что ж, посмотрим», — ответил он. Гейл Рибок согласилась, чтобы британский филиал Random House немедленно принял к себе на склад экземпляры шайтанских аятов в мягкой обложке, изданных консорциумом, и снабдил очередной тираж, который, вероятно, понадобится к Рождеству, эмблемой «Винтидж». Это был, если вдуматься, очень большой шаг. Давно ожидавшаяся нормализация статуса романа в Соединенном Королевстве спустя долгие 9 лет после его первой публикации. Мисс Арундатти Рой получила, как и предполагали, Букеровскую премию. Она была признанной фавориткой. И на следующий день сказала «Таймс», что его книги всего лишь экзотика, тогда как она пишет правду. Это интересно, но он решил не отвечать. Потом из Германии сообщили, что она заявила там журналисту примерно то же. Он позвонил ее агенту Дэвиду Годвину. «Он не видит», — сказал он, — «ничего хорошего в публичной перепалке между двумя букеровскими лауреатами из Индии». Он никогда не говорил во всеуслышание, что он думает о ее «боге мелочей», но если она хочет драки, она, безусловно, ее получит. «Нет-нет», — сказал Дэвид, — «я уверен, что ее неверно процитировали». Вскоре он получил примирительное послание от мисс Рой, где говорилось то же самое. «Ладно, оставим это», — подумал он, и перешел к другим делам. Гюнтеру Грассу исполнилось 70, и гамбургский театр «Талия» устроил большое празднество, посвященное его жизни и работе. Он полетел в Гамбург на Люфтганзе, с которой они с некоторых пор были лучшими друзьями, и принял участие в событии наряду с Надин Гордимер и практически всеми видными немецкими писателями. После торжественной части была музыка и танцы, и он обнаружил, что Грасс – замечательный танцор. Все молодые женщины хотели, чтобы он их кружил, и Гюнтер весь вечер без устали вальсировал, танцевал гавот, польку и фокстрот. Так что теперь у него было уже две причины, чтобы завидовать великому человеку. У него всегда вызывал зависть художественный дар Грасса. Какую свободу, должно быть, чувствуешь, когда, окончив дневные литературные труды, переходишь в мастерскую и начинаешь работу над теми же темами, но в совершенно другом материале. Как это здорово – самому рисовать суперобложки для своих книг. Бронзовые изделия Грасса, его афорт, изображающие крыс, жаб, плоских рыб и мальчиков с жестяными барабанами – вещи поистине прекрасные. А теперь он вызвал восторг и своим танцевальным мастерством. Нет, это чересчур. Власти Шри-Ланки как будто не возражали против съемок фильма «По детям полуночи», но, по словам Рут Кейлеб, одного из продюсеров BBC, они собирались выдвинуть условие, что он на съемках присутствовать не должен. «Ладно», — сказал он, — «приятно быть таким популярным», и через несколько дней Тристрам прислал ему факс со Шри-Ланки. «Я держу в руках письменное разрешение». Это был счастливый момент. Но, как выяснилось позже, это был один из длинной вереницы ложных рассветов. Милан начал чрезвычайно приподнятым тоном говорить «Ха! Ха! Ха!». Когда родители повторяли за ним, он приходил в восторг и произносил это снова. Было ли это его первым словом, словом, обозначающим смех, а не смехом как таковым? Он выглядел так, словно силился заговорить. Но, конечно, это было слишком. Слишком рано. Элизабет собиралась на несколько дней поехать к Кэрол. Они еще ни разу не были телесно близки после свадьбы. Не были уже много-много месяцев. «Я устала», — сказала она. Но потом до двух ночи клеила в альбом свадебные фотографии. И все же в целом между ними дела складывались хорошо. По большей части даже очень хорошо. И с этим у них тоже вскоре наладилось. Дела любви — это жестокость. И вот ее волей своей мы преображаем, чтобы быть вместе. Просматривая записи, которые он сделал о своей жизни, он понял, что пишется скорее о неприятном, чем о счастливых минутах, что ссора скорее будет отражена в дневнике, чем нежное слово. Правда состоит в том, что много лет они с Элизабет почти все время прекрасно ладили и любили друг друга. Но спустя недолгое время после женитьбы непринужденный лад и счастье начали убывать, и появились трещины. «Супружеские неприятности», — писал он позднее. Это как вода от муссонных дождей, скапливающаяся на плоской крыше. Ты ее не чувствуешь, но ее все больше и больше, и однажды вся крыша с грохотом рушится тебе на голову. Флора Ботсфорд была всего-навсего корреспондентом BBC в Коломбо, но именно она, по мнению продюсера Криса Холла, заварила кашу, из-за которой мы остались ни с чем. Порой невольно думаешь, что сотрудники СМИ предпочитают, чтобы дела шли плохо, ибо заголовок «все идет хорошо» не назовешь особенно броским. Стремление Ботсфорд, сотрудницы BBC, создать проблемы для крупного проекта BBC было удивительным или, что удручает еще сильнее, неудивительным. Она взяла на себя труд обзвонить ряд шри-ланкийских парламентариев-мусульман в надежде получить враждебные комментарии, и один получил такие. Одного оказалось достаточно. Статью в Guardian Ботсфорд начала так. «Рискуя оскорбить местных мусульман, BBC будет снимать в Шри-Ланке вызывающий острые дискуссии пятисерийный сериал по книге Салмана Рушди «Дети полуночи». Это подтвердили на прошлой неделе официальные лица. А затем депутат парламента, которого она с таким рвением откопала, получил свою минуту славы. «По крайней мере, один мусульманский политик на Шри-Ланке прилагает все силы, чтобы остановить этот проект, поднимая вопрос о нем в парламенте». «Салман Рушди – очень спорная фигура», – говорит Азвар, парламентарий от оппозиции. «Он очернил и оклеветал святого пророка, а это непростительное деяние. Мусульманам всего мира отвратительно само его имя». «Индия, запретив снимать этот фильм, несомненно имела на то веские причины, и нам здесь следует остерегаться разжигания межобщинной розни». Волны пошли быстро. В Индии многие колумнисты назвали отказ своих властей скандальным. В Тегеране посла Шри-Ланки вызвали в Министерство иностранных дел, чтобы выразить протест Ирана. У Криса Холла имелось на руках разрешение снимать фильм, подписанная лично президентом Чандрикой Бандаранаике Кумаратунгой, и какое-то время казалось, что президент, возможно, сдержит слово. Но затем группа шри-ланкийских парламентариев-мусульман потребовала, чтобы она отменила свое решение. В СМИ Шри-Ланки появились весьма злобные нападки на автора «Детей полуночи». Его назвали трусом и предателем собственного народа, «Детей полуночи», книгой, где он оскорбил и высмеял своих сородичей. Один младший министр заявил, что разрешение на съемки отменено, но его опровергли более высокопоставленные члены правительства. Заместитель министра иностранных дел сказал «Действуйте». Заместитель министра обороны гарантировал полную поддержку со стороны военных. Тем не менее, начала раскручиваться нисходящая спираль. Он чуял приближение катастрофы. Даже несмотря на то, что Министерство иностранных дел Шри-Ланки и Совет по кинематографии подтвердили, съемки разрешены. В офис BBC пригласили местных интеллектуалов, и произошла, как выразился Крис Холл, совместная попойка, во время которой все они выразили свою поддержку. Шри-Ланкийская пресса тоже почти целиком была за съемки, но ощущение надвигающейся беды сохранялось. Неделю спустя и всего через 6 недель после того, как президент дала письменное разрешение, оно было отменено без объяснений. Правительство проталкивало политически щекотливый закон о деволюции, и ему нужна была поддержка горстки парламентариев-мусульман. За кулисами Иран и Саудовская Аравия угрожали, если начнутся съемки, изгнать шри-ланкийских гастарбайтеров. Громких общественных протестов против фильма ни в Индии, ни в Шри-Ланке не было, но в обеих странах проект угробили. Он чувствовал себя так, словно кто-то очень сильно его ударил. «Я не должен падать», — думал он, но был потрясен. Крис Холл по-прежнему был уверен, что искрой, от которой вспыхнул пожар, стала статья Флоры Ботсфорд. «BBC плохо с вами обошлась», — сказал он. Президент Кумаратунга написал ему письмо, где лично извинилась за отмену съемок. «Я читала книгу «Дети полуночи», и она мне очень понравилась. Я была бы рада посмотреть снятый по ней фильм, однако иногда политические соображения превалируют над, возможно, более возвышенными мотивами. Я надеюсь, скоро придет время, когда в Шри-Ланке люди вновь начнут мыслить рационально и верх возьмут подлинные, глубинные жизненные ценности. Тогда моя страна опять станет тем сказочным Серендипом, каким она по праву должна быть». В 1999 году на нее совершили покушение «Тамильские тигры». Она осталась жива, но ей выбило глаз. Последний акт пьесы о съемках фильма «По детям полуночи», пьесы со счастливым концом, начался через 11 лет. Осенью 2008 года он был в Торонто на презентации своего романа «Флорентийская чародейка» и в свободный вечер ужинал с давней хорошей знакомой, кинорежиссером Дипой Мехтой. «Знаешь, какую твою книгу мне очень хочется экранизировать», — сказала Дипа. «Детей полуночи. У кого права?» «У меня», — ответил он. «Тогда можно я это сделаю?» «Да», — сказал он. Он продал ей право на экранизацию за $1, и 2 года они вместе занимались сбором денег и работали над сценарием. То, что он написал для BBC, теперь казалось деревянным и выспренним, и он, честно говоря, был рад, что тот фильм так и не сняли. Новый сценарий выглядел по-настоящему кинематографичным, и во всем, что касалось этого фильма, их с Дипой ощущения были очень близки. В январе 2011 года «Детей полуночи», теперь уже не телесериал, а художественный фильм, начали снимать в Индии и на Шри-Ланке, и через 30 лет после выхода романа, через 14 лет после провала проекта BBC, картина была, наконец, сделана. В тот день, когда в Коломбо окончились основные съемки, он почувствовал, что снято некое заклятие. Еще на одну гору удалось забраться. В самый разгар съемок иранцы опять попытались их остановить. Посла Шри-Ланки заставили прийти в Министерство иностранных дел в Тегеране, чтобы выразить ему неудовольствие. На 2 дня разрешение на фильм было снова отменено. У них опять-таки была бумага от президента, но он боялся, что и этот президент уступит давлению. Но на сей раз вышло по-другому. Президент сказал Диппе: «Продолжайте снимать ваш фильм». Фильм был снят и должен выйти на экраны в 2012 году. Какую бурю эмоций таит в себе эта сухая фраза. «Через тернии к звездам», — подумал он, — «это дело сделано». В середине ноября 1997 года Джон Ле Карре, один из немногих писателей, высказавшихся против него, когда начались нападки на шайтанские аяты, пожаловался в «Гардиан», что Норман Раш в «Нью-Йорк Таймс Бук Ревью» несправедливо его, Ле Карре, очернил и заклеймил как антисемита. Он посетовал на тяжкий гнет политкорректности, назвав его «маккартизмом наоборот». Свои ощущения, вызванные этой публикацией, ему, конечно, следовало оставить при себе, но он не удержался и высказался по ее поводу. «Сочувствовать ему было бы легче», — писал он в письме в газету. «Не включись он в прошлом так рьяно в кампанию поношений, направленную против собрата по Перу». В 1989 году, в худшие дни исламских атак на шайтанские аяты, Ле Карре в довольно высокомерной манере примкнул к моим хулителям. Было бы благородно с его стороны, если бы он признал, что сейчас, когда он сам, по крайней мере, по его собственному мнению, находится под огнем, он стал несколько лучше понимать природу полиции мыслей. Ле Карре взял наживку и взял ее мощно. «Ружди, как всегда, искажает истину в свою пользу», — отозвался он. «Я никогда не примыкал к его хулителям, но я и не шел по такому легкому пути, как объявить его невинным ангелом. Моя позиция была в том, что ни в жизни, ни в природе нет такого закона, который позволял бы безнаказанно оскорблять великие религии. Я писал, что никакое общество не обладает абсолютным критерием свободы слова. Я писал, что терпимость не приходит ко всем религиям и культурам в одно время и в одной форме, что и христианское общество до всем недавних пор проводило границу свободы там, где начиналось священное. Я писал, и готов написать сегодня еще раз, что когда встал вопрос о дальнейшей эксплуатации книги Ружди, об издании ее в мягкой обложке, меня больше, чем авторские отчисления ему волновало, как бы той или иной девушке из Penguin Books не оторвало руки при вскрытии бандероли. Всякий, кто хотел прочесть его книгу, имел к тому времени для этого все возможности. Моей целью было не оправдать преследование Ружди, о котором я, как всякий порядочный человек, сожалею, а произнести менее высокомерные, менее колониалистские, менее самоуверенные слова, нежели те, что мы слышали из надежно защищенного лагеря его почитателей. К тому времени перепалка так увлекла и обрадовала «Гардиан», что она помещала письма на первой странице. Его ответ Ле Карре появился на следующий день. «Джон Ле Карре заявляет, что не присоединялся к нападкам на меня, но вместе с тем утверждает, что ни в жизни, ни в природе нет такого закона, который позволял бы безнаказанно оскорблять великие религии. Беглое исследование этой высокопарной формулировки показывает, что она, первое, соответствует тому филистерскому, редукционистскому, радикально-исламистскому взгляду, согласно которому шайтанские аяты не более чем оскорбление, и, второе, подразумевает, что всякий, кто рассердит публику, придерживающуюся филистерских, редукционистских, радикально-исламистских взглядов, теряет право на безопасное существование». Он пишет, что его больше волнует безопасность издательского персонала, чем мои доходы. Но именно эти люди, издатели моего романа в трех десятках стран и персонал книжных магазинов, поддерживали и защищали мое право на публикацию наиболее страстно. Неблагородно со стороны Ле Карре использовать их, так храбро стоявших за свободу, для аргументации в пользу цензуры. Джон Ле Карре прав в том, что свобода слова не абсолютна. Мы обладаем теми свободами, за какие боремся, и теряем те, какие не защищаем. Я всегда полагал, что Джордж Смайли знал это. Его создатель, похоже, забыл. В этот момент в драку без приглашения ввязался Кристофер Хитченс, и его реплика вполне могла довести автора шпионских романов до апоплексии. «То, как Джон Ле Карре ведет себя на ваших страницах, больше всего похоже на поведение человека, облегчившегося в собственную шляпу и затем торопящегося нахлобучить полный до краев головной убор себе на голову», заметил Хитч с характерной для себя сдержанностью. В прошлом, рассуждая об открытом подстрекательстве к убийству за денежное вознаграждение, он использовал уклончивые, эвфемистические обороты. Ведь у аятол тоже есть чувства. Теперь он говорит нам, что его главная забота — судьба девушек из издательской экспедиции. Вдобавок он произвольно противопоставляет их безопасность авторским отчислениям Ружди. Можем ли мы считать в таком случае, что его все полностью устраивало бы, если бы шайтанские аяты были написаны и опубликованы бесплатно и распространялись даром, выложенные на лотки без продавцов? Это, возможно, по крайней мере, удовлетворило бы тех, кто считает, что нельзя защищать свободу выражения мнений, если не обеспечена свобода от затрат и свобода от риска. В действительности, за 8 лет, прошедших с тех пор, как был брошен вызов фетвы, не пострадала ни одна девушка из экспедиции. А когда книжные сети Северной Америки, занервничав, ненадолго изъяли шайтанские аяты из продажи по сомнительным соображениям безопасности, протест выразили как раз профсоюзы их сотрудников. Люди по собственной инициативе встали у витрин, демонстрируя поддержку человеческого права купить и прочесть любую книгу. По мнению Ле Карре, это храброе решение приняли обитатели некоего надежно защищенного лагеря, и оно, кроме того, кощунственно по отношению к великой религии. Нельзя ли было избавить нас от этого знакомства с содержимым его шляпы, пардон, я хотел сказать, головы? На другой день пришел черед Ле Карре. Всякий, кто прочел вчерашние письма от Салмана Ружди и Кристофера Хитченса, вполне может спросить себя, в чьи руки попало великое дело свободы слова. Откуда бы ни исходило послание, с трона ли, где восседает Ружди, из канавы ли, где валяется Хитченс, смысл его один. Наше дело абсолютно правое, оно не допускает ни несогласия, ни оговорок. Любой, кто в чем-то подвергает его сомнению, по определению невежественный, высокомерный, полуграмотный недочеловек. Ружди высмеивает мой язык и смешивает с грязью продуманную и хорошо принятую речь, которую я произнес в Англо-Израильской ассоциации и которую Гардиан сочла нужным перепечатать. Хитченс изображает меня шутом, льющим себе на голову собственную мочу. Они могли бы достойно соперничать с любыми двумя аятолами-фанатиками. Но долговечна ли их дружба? Ружди сам себя канонизировал. Я поражен, что Хитченс так долго с этим мирится. Ружди, насколько я понимаю, не отрицает, что оскорбил великую религию. Но обвиняет он не себя, а меня. Обвиняет, возьмите, между прочим, на заметку его птичий язык в филистерских, редукционистских, радикально-исламистских взглядах. Я и не знал, что я такой умный. Но я знаю вот что. Ружди ополчился на знакомого противника, и когда тот отреагировал обычным для себя образом, завопил. «Нарушение правил!» Тяготы, которые ему довелось перенести, ужасны, но это не делает его мучеником и, как бы он того ни хотел, не исключает споров о неоднозначном характере его причастности к своей собственной катастрофе. «Назвался груздем? Полезай в кузов», — подумал он. «Да, я действительно назвал Ле Карре высокомерным, считая эту характеристику довольно мягкой в сложившихся обстоятельствах. Невежественный и полуграмотный — это шутовские колпаки, которые он сам очень ловко напялил на свою собственную голову. Привычка Ле Карре писать положительные отзывы на свои выступления, продуманную, хорошо принятую речь, которую я произнес, несомненно, развелась, потому что кто-то ведь должен их писать, в конце концов. Я не намерен в очередной раз повторять свои подробные пояснения по поводу шайтанских аятов, романа, которым я по-прежнему чрезвычайно горд. Романа, мистер Ле Карре, а не насмешки». Вы ведь знаете, что такое роман, не правда ли, Джон? И так далее и тому подобное. Его письма, заявил Ле Карре, должны стать обязательным чтением для всех британских старшеклассников как пример культурной нетерпимости, маскирующейся под свободу слова. Он не хотел продолжать перепалку с Ле Карре, но чувствовал себя обязанным ответить и на обвинение в том, что ополчился на знакомого противника, и когда тот отреагировал обычным для себя образом, завопил. Нарушение правил. Предполагаю, что наш хэмпстедский герой готов сказать то же самое многим писателям, журналистам и интеллектуалам из Ирана, Алжира, Египта, Турции и других стран, которые на родине или в эмиграции ведут такую же борьбу против исламизма и за светское общество, короче говоря, за свободу от гнета великих мировых религий. Я, со своей стороны, пытался в эти скверные годы привлечь внимание к их трудной судьбе. Иные из них, которые были в числе лучших, Фарак Фауда, Тахар Джауд, Угур Мумко поплатились жизнью за свою готовность ополчиться на знакомого противника. Я, честно говоря, не считаю священников и мул, не говоря уж о террористах и убийцах, самыми подходящими арбитрами, чтобы определять, как можно мыслить, а как нельзя. Лекаре замолчал, но теперь на ринг выскочил его друг Уильям Шоукросс. Уильям Шоукросс родился в 1946 году, английский журналист и политический комментатор. «Притязания Ружди возмутительны, от них несет триумфаторским самодовольством». Это было неуклюже, ибо Шоукросс в прошлом был председателем статьи 19, так что организация сочла необходимым написать письмо, которым отмежевалась от его обвинений. Гардиан не хотелось, чтобы эта история сошла на нет, и редактор газеты Алан Расбриджер, позвонив ему, спросил, не собирается ли он ответить Шоукроссу. «Нет», — сказал он Расбриджеру. «Если Ле Карре хочет от своих друзей, чтобы они ему подвывали, это его дело. То, что мне надо было высказать». Я высказал. Некоторые журналисты объясняли враждебность Ле Карре обидой из-за его старой отрицательной рецензии на «Русский дом», а его вдруг охватила печаль из-за случившегося. Тем Ле Карре, что написал романы «Шпион, выйди вон» и «Шпион, пришедший из холода», он издавна восхищался. В более счастливые времена они даже выступали с одной сцены, участвуя в кампании солидарности с Никарагуа. Он подумал, не откликнется ли Ле Карре положительно, если он предложит ему оливковую ветвь. Но Шарлотта Корнуэлл, сестра Ле Карре, случайно встретив на улице Северного Лондона Полин Мелвилл, выразила ей свое негодование. «Ну и ну, этот ваш приятель!» Так что, похоже, страсти в их лагере кипели слишком сильно, чтобы мирная инициатива могла в тот момент иметь успех. Но он жалел о перебранке и чувствовал, что победителя в ней нет. Проиграли оба. Вскоре после этого выяснения отношений его пригласили в шпионский центр выступить перед группой начальников британских разведывательных резидентур, и устрашающая Элайза Маннингем Буллер из МИ-5, чей облик наполовину тетя Дали из романа Вудхауса, наполовину королевы Елизавета II, полностью соответствовал фамилии, высказалась о Ле Карре с негодованием. «Он понимает, что делает?» — вопрошала она. «Неужели он ничего не соображает? Он что, полный идиот?» «Но разве в прошлом?» — спросил он Элайзу. «Он не был одним из вас». Элайза Маннингем Буллер оказалась из малочисленной и драгоценной категории женщин, которые могут по-настоящему фыркнуть. «Ха!» — фыркнула она, как самая что ни на есть бутхаузовская тетушка. «Он, кажется, проработал у нас минут 5 на какой-то малюсенькой должности, но он никогда, милый вы мой, не был на одном уровне с теми, перед кем вы сегодня выступали. Я заверяю вас, что после этого никогда на нем не будет». 11 лет спустя, в 2008 году, он прочел интервью с Ле Карре, в котором его бывший противник сказал об их старой распри. «Возможно, я был неправ. Если так, я был неправ из хороших побуждений». Он написал почти 200 страниц «Земли под ее ногами», когда разбились надежды Пола Остера на то, чтобы снять его в своем фильме «Лулу на мосту». Профсоюз водителей грузового транспорта, ты можешь себе это представить? Водилы, эти крепкие мужики, сокрушался Пол, заявил, что боится участия мистера Ружди в картине. Они, конечно, хотели денег, хотели платы за риск, но платить было нечем, денег хватало в обрез. Пол и его продюсер Питер Ньюман сражались изо всех сил, но в конце концов признали поражение. «Когда я понял, что у нас это не выйдет», — сказал ему Пол, — «я закрылся у себя в комнате и заплакал». Его роль в спешном порядке передали Уильяму Дефо, что все-таки было лестно. Он отправился послушать Эдварда Саида, который выступал в журнале «London Review of Books», и там к нему подошел молодой человек по имени Асад и признался, что в 1989 году был руководителем исламского общества в Ковентри и ответственным по графству Уэст-Мидлендс за организацию демонстраций против шайтанских аятов. «Но не бойтесь», — смущенно выпалил Асад, — «теперь я атеист». «Что ж, это прогресс», — отозвался он, но молодой человек еще не все сказал. «А недавно, — воскликнул Асад, — я прочел вашу книгу и не мог понять, из-за чего был весь этот шум». «Это хорошо», — заметил он в ответ, — «но должен вам указать, что вы, не прочтя книги, организовали этот шум». Ему вспомнилась старая китайская пословица, которую иногда приписывают Конфуцию. «Если долго сидеть у реки, то когда-нибудь мимо проплывет труп твоего врага». Семимесячный Милан улыбался всем подряд, без конца огукал, понятливый, благодушный, красивый. За неделю до Рождества он начал ползать. Полицейские отключали и увозили сигнализационное оборудование. В день Нового года работать с ним приехал Фрэнк Бишоп. Через несколько промежуточных недель дом должен был перейти в их с Элизабет полное распоряжение. И благодаря этому они, несмотря на все разочарования года, чувствовали, что кончается он хорошо. В начале года, года начала конца, когда в последний раз закрылась дверь за четырьмя полицейскими, 9 лет жившими с ним под многими именами и во многих местах, и когда таким образом завершился период круглосуточной охраны, которую Уилл Уилсон и Уилл Уилтон предложили ему в Лонсдейл-сквер в конце предыдущей жизни, он спросил себя, что происходит? Он вновь обретает свободу для себя и своей семьи? Или подписывает всем смертный приговор? Кто он? Самый безответственный из людей или реалист с верными инстинктами, желающий в тиши воссоздать подлинную частную жизнь? Ответ можно будет дать только ретроспективно. Через 10 или 20 лет он будет знать, верны его инстинкты или нет. Жизнь живется вперед, но судится назад. Итак, в начале года – начало конца. И не зная будущего, и с младенцем, который был занят тем, чем бывают заняты младенцы, который однажды в первый раз сел без посторонней помощи, который пытался встать, держась за прутья кроватки, терпел неудачу, снова пытался, пока не пришел день, когда он перестал быть ползающим существом и сделался Homo erectus, человеком прямоходячим, быстро развивающимся в sapiens. И в то время как старший брат младенца, взяв свободный год перед университетом, собирался на поиски приключений в Мексику, где ему предстояло быть арестованным полицией, любоваться играющими китами, плавать в таско под водопадами, низвергающимися с большой высоты, смотреть на ныряльщиков с факелами, прыгающих со скал в Акапулько, читать Буковский и Керуака, встретиться с матерью, побывать с ней в Чичен-Итце и Оахаке, тревожить подолгу, не выходя на связь своего отца, который не мог не бояться худшего, который молча постоянно страшился за сына с того самого дня, 9 лет назад, когда он не мог ему дозвониться, и полицейские, перепутав дом, сказали, что входная дверь распахнута. В Мексику, откуда 18-летний юноша вернулся таким подтянутым, загорелым, красивым, что когда раздался звонок и отец увидел его на экране видеодомофона, он его не узнал. Удивленно спросил, кто там? И только потом понял, что этот юный бог – его отпрыск. И в то время, как все обыденности обыденной жизни продолжались, как им и надлежало продолжаться, даже посреди другого, затопляющего существования, которое по-прежнему было необыденным, исключительным, они однажды, в понедельник 26 января 1998 года, впервые остались на ночь дома одни. И вместо того, чтобы испугаться тишины вокруг, отсутствия устройств сигнализации, отсутствия дюжих спящих полицейских, они улыбались и улыбались без конца, и легли спать рано, и уснули как убитые. Нет, не как убитые, а как живые и ничем не обремененные люди. Но в 3:45 он проснулся и во второй раз уснуть не смог. Недобрый мир не давал надолго о себе забыть. О том, чтобы Ружди в обозримом будущем позволили посетить Индию, не может быть речи, заявил один индийский правительственный чиновник. Мир превратился в место, где его приезд в страну, которую он любил, мог вызвать политический кризис. Он думал о Кае из сказки Ханса Христиана Андерсена «Снежная королева», которому осколки дьявольского зеркала попали в глаз и сердце. А в его случае таким осколком было уныние, и он боялся, что оно изменит его как личность, заставит видеть мир преисполненным ненависти, а людей – достойными презрения и отвращения. Иногда ему попадались такие люди. Придя на день рождения к своей подруге Найджеле, он только-только услышал невыносимую новость, что у ее мужа Джона обнаружили еще одну опухоль, и перспективы, похоже, плохие. Как вдруг к нему подошел журналист, чье имя он даже дюжину лет спустя не смог заставить себя написать, и, вероятно, выпив больше, чем следовало, сказал ему такие оскорбительные вещи, что, в конце концов, ему пришлось уйти с вечеринки. Ни один день после того случая он был не в состоянии что-либо делать, не в состоянии писать, не в состоянии бывать там, где к нему мог подойти еще кто-нибудь и обругать последними словами. И он отменял встречи, сидел дома и ощущал у себя в сердце осколок холодного зеркала. Два его друга-журналиста, Джон Сноу и Фрэнсис Уинн, сказали ему, что этот журналист и их оскорблял, причем в очень похожих выражениях, и, услышав это, он приободрился. На миру и смерть красна, но все равно еще целую неделю не мог работать. Возможно, из-за того, что он терял веру в мир, в котором должен был жить, или в свою способность находить в нем радость, он ввел в свой роман идею параллельного мира, мира, где вымыслы реальны, а их творцов, напротив, не существует, мира, где реален Александр Портной, но не Филипп Рот, мира, где некогда жил Дон Кихот, но не Сервантес. И идею такого мира, где из двоих близнецов Пресли умер Элвис, а Джесс остался жив, где Лу Рид – женщина, а Лори Андерсон – мужчина. Когда он работал над романом, существование в вымышленном мире казалось в некоем смысле более благородным, чем безвкусица жизни в мире реальном. Но дальше на этом пути лежало безумие Дон Кихота. Он никогда не верил в роман как в способ укрыться от чего бы то ни было. И эскапистская литература – совсем не то, что ему сейчас нужно. Нет, он будет писать о сталкивающихся мирах, о враждебных друг другу реальностях, борющихся за один и тот же участок пространства-времени. То была эпоха, когда несовместимые реальности часто сталкивались между собой, о чем говорил Отто Коун в «Шайтанских аятах». Израиль и Палестина, к примеру, или та реальность, где он был добропорядочным, достойным человеком и хорошим писателем, и та, где он был дьявольским отродьем и дрянным писакой. Было отнюдь не очевидно, что эти две реальности могут сосуществовать. Не вытеснит ли одна из них другую напрочь? На вечеринку подразделения А в Пиллерс, на бал тайных полицейских, в том году приехал Тони Блэр, и полицейские их свели. Он поговорил с премьером, изложил ему свою позицию. Блэр держался дружелюбно, но уклончиво. После этого Фрэнсис Уинн оказал ему огромную услугу. Написал статью в «Гардиан», где раскритиковал Блэра за пассивность в деле Ружди, за отказ встать рядом с писателем и продемонстрировать поддержку. Почти сразу же позвонила Фиона Миллер, правая рука Шерри Блэр, и весьма виноватым тоном пригласила их с Элизабет ужинать в Чекерс в 9-ю годовщину фетвы. Шерри Блэр родилась в 1954 году. Английский юрист, жена бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Чекерс – загородная резиденция премьер-министра Великобритании. И да, можно взять с собой Милана, это будет неформальная семейно-дружеская встреча. Милан по случаю приглашения научился махать ручкой. Уважаемый мистер Блэр, спасибо за ужин, и Чекерс — это сказка. Спасибо, что позволили нам столько всего увидеть. Дневник Нельсона, посмертная маска Кромвеля — мне так все это понравилось, что я превратился в студента-историка. Элизабет – большая любительница садов, и она пришла в восторг от буков и прочего. Для меня все деревья – это деревья. Все цветы – это цветы, но цветы и деревья мне понравились, скажу честно. И еще мне понравилось, что обстановка чуть тускловата, что она слегка отдает благородной запущенностью, из-за чего дом выглядит как человеческое жилище, а не как маленький загородный отель. И понравилось, что персонал был одет гораздо наряднее, чем сидевшие за столом. Держу пари, что Маргарет Тэтчер никогда не принимала гостей в джинсах. Вспоминаю, как встретился с вами и Шерри за ужином у Джеффри Робертсона вскоре после того, как вы возглавили партию. Боже мой, до чего вы были напряжены. Я подумал, этот человек понимает, что если он провалит ближайшие выборы, от его партии, вполне возможно, останутся рожки до ножки. Между тем, Шерри держалась непринужденно, выглядела уверенной в себе, образованной, с головы до пят королевским адвокатом с широкими культурными интересами. А вы в тот вечер признались, что не ходите в театры и не читаете для удовольствия. Но как меняет человека должность? В Чекерс ваша улыбка была почти естественной, ваши жесты успокаивающими, вы целиком и полностью были в своей тарелке. У Шерри же, напротив, нервы, казалось, стали совсем никуда. Когда она водила нас по дому, а это, конечно, знаменитая длинная комната, а здесь, посмотрите, знаменитая ля-ля, а вон на той стене висит знаменитая ля-ля-ля, возникало чувство, что она скорее повесится, чем будет еще 5 или 10 лет оставаться второй скрипкой, изображать из себя скромную добропорядочную супругу владельца Чекерс. Вы словно поменялись свойствами личности. Занятно. За ужином ваша семья была очаровательна. Гордон Браун и его Сара, Алистер Кэмпбелл и его Фиона — приятные люди. А Кэмерон Макинтош, а Мик Хакнелл, а знойная подруга Мика, жаль, забыл, как ее зовут. Это превзошло все наши ожидания. Алистер Кэмпбелл родился в 1957 году. Английский журналист, пресс-секретарь Тони Блэра с 1997 по 2000 год. Кэмерон Макинтош родился в 1946 году. Английский продюсер театральных мюзиклов. Мик Хакнелл родился в 1960 году. Английский певец и автор песен. Нет слов, как это нас подбодрило, ведь, признаюсь вам, день у нас с Элизабет был непростой. Иран по случаю годовщины, как всегда, изощрялся в красотах речи. Сенеи из Баунти посулил доплату, если меня убьют в Соединенных Штатах, потому что все ненавидят Америку. Генеральный прокурор Мартеза Макдатти заявил, что пролить кровь этого человека – обязанность. Государственное тегеранское радио рассуждало о том, что прекращение никчемной жизни этого человека способно вдохнуть в ислам новую жизнь. Все это слегка огорчает, вам не кажется? Так что, если я был не в самом приподнятом настроении, я уверен, вы понимаете почему. Но должен сказать, что я проникся самыми теплыми чувствами к Робину Куку и Дереку Фатчету. В эту нежеланную годовщину для меня очень много значили слова министра иностранных дел, публично потребовавшего отменить фетву, потребовавшего от Ирана начать диалог на эту тему. Ведь были, знаете, такие министры иностранных дел, но лучше не поминать прошлого. Просто скажу, что благодарен новому руководству и ценю его стремление бороться с религиозным фанатизмом. Кстати, слыхал, что и вы, и Шерри глубоко религиозные люди. Поздравляю с тем, как хорошо вы оба умеете это скрывать. Был, помню, момент, который меня удивил. Два момента, пожалуй. Помнится, вы качали маленького Милана на колени. Это было мило. А потом вы заговорили о свободе, я подумал. О, интересно. И я отвернулся от знойной подруги Мика Хакнелла, чтобы послушать вас, а вы повели разговор о свободе, как о свободе рынка, как будто к этому она для вас и сводится, чего не может быть, ведь вы премьер-либорист, не правда ли? Так что я, наверное, чего-то не понял, или, возможно, это новая концепция в рамках нового либоризма. Свобода равно свобода рынка. Так или иначе, я этого не ожидал. А потом мы уходили, и персонал ворковал над Миланом. «Это так мило», — говорили нам, — «что в доме теперь бывают дети, ведь прежние премьер-министры были люди постарше, со взрослыми детьми». Но сейчас частенько тут топочут маленькие ножки младших Блэров, и старый дом оживает. Нам с Элизабет это понравилось. И нам понравился огромный плюшевый медведь в прихожей, подарок главы некоего государства, возможно, президента дремучего Перу. Из дремучего Перу приехал медвежонок Паддингтон, герой английской детской книги и мультсериала. Я спросил, как его зовут. Шерри ответила, что имя ему еще не придумали, и я без паузы брякнул. Вам следовало бы назвать его Тони Блэр. Бэр, в переводе с английского, медведь. Невыдающаяся шутка, допускаю, но, по крайней мере, я выпалил ее быстро, так что, может быть, она заслуживала хоть малюсенькой улыбочки. Но нет. Вы с каменным лицом сказали, «Нет, мне такое имя не нравится». И я ушел, думаю, о, ужас, у премьер-министра нет чувства юмора. Впрочем, не так уж это меня заботило. Ваше правительство было на моей стороне, и это значило, что на отдельные режущие слух нотки можно не обращать внимания и даже на более поздней стадии вашего премьерства, когда неблагозвучные ноты сделались громче и резали слух сильнее, когда игнорировать их стало очень трудно, я неизменно питал к вам слабость. Я не мог возненавидеть вас так, как возненавидели многие, потому что вы, или, по крайней мере, ваши мистер Кук и мистер Фатчет, честно постарались изменить мою жизнь к лучшему. И в конце концов добились в этом успеха, что вряд ли перевешивает вторжение в Ирак, но на моих личных весах это тянет немало, точно вам говорю. Спасибо еще раз за прелестный вечер. На другой день после ужина в Чекерс, в день, когда о нем сообщили прессе, Иран заявил, что удивлен призывом Робина Кука к отмене фетвы. «Она будет оставаться в силе 10 тысяч лет», — гласило заявление Ирана, и он подумал, «Что ж, если я проживу 10 тысяч лет, это меня вполне устраивает». А еще день спустя они с Робином Куком стояли бок о бок в посольском зале ожидания в форин-офисе перед репортерами и фотокорреспондентами. И Кук сделал несколько жестких, бескомпромиссных замечаний, и иранскому правительству Хатами было отправлено еще одно громкое, недвусмысленное послание. Его охранник Кит Уильямс, когда они выходили из здания, шепнул ему: «Они оказали вам честь, сэр». Новая, твердая позиция британского правительства, кажется, производила некоторый эффект. Мэри Робинсон, бывший президент Ирландии и новый комиссар ООН по правам человека, поехала в Тегеран, встретилась там с официальными лицами высокого ранга и после визита заявила, что Иран никоим образом не поддерживает осуществление фетвы. Специальному докладчику ООН по Ирану было сказано, что в отношении фетвы возможен определенный прогресс. А министр иностранных дел Италии Ламберто Дини, встретившийся со своим иранским коллегой Камалем Харази, услышал от него, что Иран полностью готов сотрудничать с Европой в решении существующих политических проблем. Теперь у его семьи был дом. Одну бывшую спальню полицейских превратили в комнату Милана, а их общая комната, где мебель почти пришла в негодность, могла стать комнатой для игр, и оставались еще две свободные спальни. «Если дом будет засвечен, — постоянно говорили им, — это станет огромной проблемой, но истина такова. Дом так и никогда и не был засвечен. О нем не пронюхали, о нем ничего не просочилось в газеты, он не стал проблемой для сил безопасности, он, вопреки предостережениям, не потребовал колоссальных денежных затрат на технические средства безопасности и громадного количества человека-часов». Этого не случилось, и одной из причин тому, пришел он к убеждению, были человеческие качества рядовых людей. Он по-прежнему не сомневался, что работники, делавшие ремонт, знали, чей это дом, и не верили истории про Джозефа Антона. А вскоре после того, как полицейские выехали и работать с ним начал Фрэнк, возникла проблема с дверью гаража, с подозрительно тяжелой деревянной дверью со сталью внутри и открывающим-закрывающим механизмом, который из-за этой тяжести часто отказывал. И механик от компании, установивший дверь, болтая с Фрэнком во время работы, сказал ему: «Вы, конечно, знаете, чей это был дом. Мистера Ружди, того самого. Вот бедолага». Так что иные из тех, кому не полагалось знать, знали. Но никто не трепал языком. Ничего не попало в газеты. Все понимали, дело серьезное, и помалкивали. Впервые за 9 лет у него появилась постоянная группа охранников для появлений в общественных местах, для посещения ресторанов, прогулок по Хэмпстед-Хиту, изредка походов в кино, время от времени литературных мероприятий, чтений, надписываний книг, лекций. Боб Лоу и Берни Линдзе, красавцы, ставшие любимцами лондонского литературного мира, чередовались с Чарльзом Ричардсом и Китом Уильямсом, которые таковыми не стали. И в хиты. Рассел и Найджел чередовались с Иэном и Полом. Эта группа, занимавшаяся только операцией «Малахит», была не только предана, но и предана ему. Ребята были убежденными его сторонниками, готовыми сражаться за его дело. «Мы все восхищаемся вашей стойкостью», — сказал ему Боб. «Будьте в этом уверены». Нет причин, считали они, чтобы он не вел такую насыщенную жизнь, какую хочет вести, и их работа состояла в том, чтобы делать это возможным. Они убедили ответственных за безопасность нескольких авиалиний, на которые влияло продолжающееся нежелание British Airways его перевозить, не следовать примеру British Airways. Они хотели, чтобы его жизнь стала лучше, и охотно ему помогали. Он никогда не забудет и никогда не перестанет ценить их дружбу и поддержку. Они по-прежнему были начеку. Пол Топпер из Ярда, курировавший работу группы, сказал, что в донесениях разведки говорится о некой активности. Не время было расслабляться. Пришла одна печальная новость. Филу Пито, полицейскому которого сослуживцы прозвали Рэмбо, пришлось уйти со службы из-за дегенеративного заболевания позвоночника, грозившего впоследствии усадить его в инвалидное кресло. Что-то страшно шокирующее было в том, как подкосил недуг одного из этих рослых, подтянутых, сильных, активных мужчин. И ведь эти мужчины – профессиональные защитники. Их работа – делать так, чтобы у других все было в порядке. Они не должны расклеиваться. Это неправильно. Элизабет хотела второго ребенка. хотела завести его, не откладывая. Сердце у него упало. Милан был колоссальным подарком, доставлявшим огромную радость, но еще раз сыграть в генетическую рулетку у него желания не возникало. Двоих прекрасных сыновей ему было более чем достаточно, но Элизабет, когда ей чего-то хотелось по-настоящему, проявляла недюжинное упорство, можно, пожалуй, даже сказать, упрямство, и он боялся, что если откажется, то потеряет ее, а вместе с ней и Милана. Сам же он нуждался не в очередном ребенке, он нуждался в свободе, и неизвестно было, удастся ли ему когда-нибудь удовлетворить эту потребность. На этот раз она забеременела быстро. Она еще кормила Милана грудью, но теперь им не повезло. Через 2 недели после того, как беременность подтвердилась, произошла хромосомная трагедия – ранний выкидыш. После выкидыша Элизабет отвернулась от него и всецело посвятила себя маленькому Милану. Нашли было няню, ее звали Сьюзан, она была дочерью сотрудника особого отдела, но Элизабет отказалась ее нанимать. «Мне нужен кто-то всего на час или два в день», — сказала она. «Просто присмотрите немного за ребенком». Их жизни стали во многом раздельными. Она даже не желала ездить с ним в одной машине, предпочитая садиться с ребенком в другую. Он почти не видел ее в течение дня, и в большом пустом доме его жизнь, он чувствовал, тоже становилась пустой. Иногда часов в 10 вечера они вместе ели омлет, а потом она была слишком уставшая, чтобы бодрствовать, а он был слишком взвинчен, чтобы спать. Она нигде не хотела с ним бывать, ничего не хотела с ним вместе делать, не хотела проводить с ним вечера и обижалась, если он заикался о том, чтобы поехать куда-нибудь без нее. Ребенок стал средством ограничения свободы. «Я хочу родить еще 2», — сказала она без обиняков. Сверх того, они мало о чем разговаривали. Друзья начали замечать, что между ними растет отчуждение. «Она никогда теперь на тебя не смотрит», — обеспокоенно заметила Кэролайн Митчелл. «Никогда к тебе не прикасается. В чем дело?» Но он не хотел никому говорить, в чем дело. Милан начал ходить. Ему было 10,5 месяцев. Издательство Random House приняло «Шайтанские аяты» в мягкой обложке к себе на склад, и сразу же британская пресса начала изо всех сил разжигать страсти. «Гардиан» поместила на первой странице провокационную заметку, где высказывалось предположение, что решение Random House возродит былые неприятности, и в результате они в каком-то смысле не замедлили возродиться. «Ивнинг Стандарт» пригрозила напечатать сообщение о том, что Random House так поступила, не посоветовавшись с полицией. Дик Старк, позвонив в газету, уведомил ее, что это неправда, и тогда она пригрозила сообщить, что Random House берет роман под крыло вопреки мнению полиции. Дик Старк связался с людьми из крепости, украшенной рождественскими елками, и они сказали, что риск минимален. Это успокоило Гейл Рибок. Консорциум в составе Эндрю, Гиллана и его самого уже 5 лет допечатывал книгу в дешевом варианте, так что эта смена склада не заслуживала такого внимания прессы. Издание в мягкой обложке уже было нормализовано по всей континентальной Европе, в Канаде и даже в Соединенных Штатах, где роман с эмблемой Owl Books без всяких проблем распространяла компания Генри Холт. Но несколько недоброжелательных газетных публикаций могли сделать ситуацию в Великобритании совсем иной. Random House и особый отдел приложили немало усилий, чтобы унять Стандарт, и в итоге газета не стала ничего печатать. А Телеграф поместила взвешенную, продуманную, абсолютно разумную статью. Риск уменьшился. Тем не менее, Random House установила в издательской экспедиции аппаратуру обнаружения взрывных устройств и предостерегло персонал. Всех, кто занимал в компании высокие должности, по-прежнему беспокоило, что пресса может спровоцировать острую реакцию исламистов. И все же они, что делает им очень большую честь, готовились переиздать роман с эмблемой «Винтидж». «Я уверен, худшее, как мы могли бы себя повести, это отступать и откладывать», — сказал Саймон Мастер. «Если уикенд пройдет без происшествий, мы печатаем». В России издателям, собиравшимся выпустить «Шайтанские аяты», пригрозили местные мусульмане. Это вселяло тревогу. Но в Англии, как показал ход событий, ничего плохого не случилось, и, наконец-то, публикация аятов в мягкой обложке стала осуществляться под эгидой «Винтидж Букс». Восстановилась нормальная издательская практика. Консорциум был распущен.